Глава 52. Дни до знакомства с родственниками Дерека пролетели быстро, но при этом с толком. Я вызвала Сильву, придворную портниху. Вместе мы разработали, модель платья, которая скрывала бы мой наметившийся живот. Магические амулеты и помощницы ускорили процесс шитья. Так что свое платье я получила уже через 3 дня. Довольная, я надела его, покрутилась перед зеркалом и порадовалась, что имею возможность не экономить на одежде. Изумрудное, длинное, с кучей ткани на юбке и узким лифом, расшитым бисером. Платье смотрелось невероятно элегантно. Рукава 3/4 и слегка обозначенный пояс на талии убирали акцент с тех частей тела, которые надо было спрятать, и подчеркивали то, что было нужно. Дереку я платье не показала. Обрядилась в него перед самой встречей со свекрами. Причем встречаться мы должны были здесь, в диком доме, на нашей с Дереком территории. Уж не знаю, чьим требованием это было, но подозреваю, что Дерек сделал все возможное, чтобы облегчить себе жизнь. Даже Андреаса во время визита родителей отослал по делам. Я не протестовала и не спорила. Максимально отстранилась от подготовки встречи, решив, что Дерек лучше знает, как и чем занимать свою родню. Они сами появились на пороге дикого дома примерно за 30 минут до обеда, в очередной теплый весенний день. Вот только пришли не одни, а с 2 юными созданиями лет 16-17, похожими на Дерека, как 2 капли воды. Что ж, оказывается, у моего мужа еще и сестры есть. Это как долго он их не видел? Лет с 11-12? Ну, дубина, что еще скажешь? Высокий широкоплечий брюнет с синими глазами, возрастом за 50, одетый в темно-коричневый костюм, был моим свекром. Смотрел он внимательно и цепко. Военная выправка подсказывала, на каком поприще он подвязался. Несмотря на свой возраст, он не успел располнеть, и только морщины на лице выдавали его возраст. Его жена, моя свекровь, миловидная кореглазая шатенка, после родов, конечно, набрала вес, и ее талия расплылась, но не особо сильно. По крайней мере, темно-синее платье сидело на ней практически идеально и скрывала все, что было нужно. Все 4 они поздоровались сначала с Дереком, слегка напряженно, затем также со мной, явно не зная, чего от нас можно ожидать. «Прошу к столу», — гостеприимно улыбнулась я. «Будем рады, если вы разделите с нами трапезу». Стол был накрыт так, как обычно накрывают его слуги каждый день. Ни единого праздничного элемента, ни одного экзотического блюда. На первое – ароматный мясной суп, на второе – 2 пирога с грибами и картошкой, дичь, салат из сезонных овощей и сырная нарезка. Понятия не имею, какого приема ожидали мои свекры, но поблагодарили они за приглашение ровно и молча уселись на свои места. Суп, первое блюдо, как водится, съели молча. Все разговоры будут потом, когда приступим ко 2 блюдам. Дерек ел с отсутствующим выражением на лице. Он как будто говорил своим родным: «Вы тут, но мне все равно. Я занят важным делом, и ничего другого мне не нужно». Его родители были само спокойствие, а вот сестры с любопытством стреляли глазками по сторонам. Они были слишком молоды, чтобы уметь сдерживать эмоции, и им явно было интересно все вокруг. «Найра, Ольга, по столице ходят упорные слухи, что вы прибыли из другого мира, причем мира не магического. Неужели такое возможно?» — начала беседу свекровь, едва мы приступили ко 2 блюдам. «И кто ж тебя учил общаться, не представляясь?» проворчала я про себя. Нет, ну вот правда, как к ней обращаться? Дерек не соизволил сообщить мне, как звать его родителей. То ли забыл, то ли посчитал это не особо важным. Я искренне верила, что они оба представятся сами. Но вот не представились, а разговор начали. Придется вести себя как совершенно невоспитанная деревня, понятия не имеющая о правилах этикета. «Истинная правда», — улыбнулась я. «До попадания сюда я понятия не имела ни о магии, ни о наследниках, ни об этом мире. Меня, увы, никто не спросил, хочу ли я здесь появиться. Просто переместили сюда божественной силой и оставили выживать в полуразвалившемся доме». Сестры одновременно ахнули. Вот уж у кого живое воображение. Свекровь недоверчиво взглянула на меня, а вот свекр нахмурился. «Наследников не приводят из других миров, даже если они случайно родились там», — сообщил он. «И уж тем более не поселяют в полуразрушенных домах». «Я проверял это», — вмешался молчавший до этого Дерек. «Там пусто». «Значит, плохо проверял», — отрезал свекр. Дерек сверкнул глазами, но спорить не стал. Я мало что поняла из их стычки. Да и слов свекра тоже, поэтому просто промолчала.